Олар чернокнижник. Сконцентрироваться на работе никак не удавалось. В голову то и дело лезли посторонние мысли, а взгляд притягивался к двум колбам. В них ждали своего часа волос и частички кожи моей демоницы. Безумно хотелось все бросить и приступить к экспериментам, но некромантия не терпит суеты и потакания сиюминутным желанием. Да и не убежит никуда эта стрекоза неизвестного вида. Рюжи ее в стаю принял, везде найдет теперь. Да и я подстраховался. Без разрешения привязки девчонку выбросила бы в родной мир в течение суток. А с якорем, роль которого играет родовой браслет, никуда Лика не денется. Надежнее только крови приковать. Но я же не идиот, чтобы связывать себя кровными узами не пойми с кем. Пусть браслет таскает, все равно без ритуала не активируется. Оговоренной недели мне вполне хватит, чтобы наиграться. А не хватит, можно и продлить контракт. Девчонка даже капризничать сильно не станет. Как я понял из ее рассказа, она дома подопытной зверюшкой работала. Косметические зелья на себе тестировала. Как только дожила до сегодняшнего дня с таким родом деятельности. Да еще сохранила в целости и гладкую кожу, и копну светлых локонов. Это тоже какое-то свойство вида. Поскорее бы уже закончить с основными блюдами и заняться десертом. Влетел сквозь приоткрытое окно лаборатории исполненный ужаса крик. «Берг? Да быть не может. Напугать зомби – задача изначально невыполнимая. Чего бояться ходячему мертвецу?» «А-ха!» – вторил первому воплю второй. «А Маришка-то с чего выть вздумала? Нет, в таких условиях решительно невозможно работать». Я отложил наполовину собранного костяного уродца и вышел во двор.